же слышала. И не съем, и не надругаюсь». Внезапно стало дико интересно. А зачем еще демонам нужны девственницы? Кроме как для этих надобностей. Кажется, я окончательно сошла с ума. Досадно. Или это случилось в тот момент, когда я согласилась на уговоры сокурсниц и погадала на суженого ряженого? Но по ритуалу мы должны были призвать святочного черта, а поймали в итоге... вот что поймали. Когда вместо искры снежинок, в облаке которых должен был появиться святочный черт, пентаграмму заволокло непроглядным дымом и раздался инфернальный вой, а из мрака высунулась большая страшная лапа, тут же упершаяся в прозрачную, как стекло, и прочную, как алмаз, защитную завесу, у меня сердце в пятки упало, и сообщило, что оно остается там на ПМЖ. С того жуткого мгновения успело пройти уже полчаса, а этот поганец издевался самым натуральным образом и не спешил впадать в ужас от своего пленения. «Цыпа, ну не можем же мы тут сидеть вечно!» — ласково говорил демон из темноты. «Нам, в конце концов, жениха тебе искать надо». «Жениха?» — дрожащим голосом поинтересовалась я. «Жениха!» — подтвердила страхолюдная тварь. «Давай, прыгай ко мне и поедем к мужикам». Уж не знаю, от какого предложения мне было страшнее. Словосочетание «прыгай ко мне» рождало в голове бредовую картину. Там я, потеряв остатки мозгов, лихо сигала в неизвестность, где меня тепло и ласково встречала большая такая зубастая пасть. Дальнейшие картинки отличались крайней непривлекательностью. «Поедем к мужикам» тоже доверие как-то не внушало. Если честно, то я, как и любая образцово-показательная девушка, не была готова к немедленной сбыче своих мечт. В конце концов, где это видано, чтобы сразу после гадания на тебя сваливалась любовь всей жизни? А тут, судя по всему, нужно было свалиться мне. «Нет», — решительно и твердо ответила я, и на всякий случай осмотрела пентаграмму. Все ли свечи горят, все ли линии целы, не пробьется ли тварька потусторонняя? «Так уж и нет», — неподдельно огорчился Демонюга. «А что тебя смущает, золотце?» «Инициатива», — вредно ответила я, поудобнее устраиваясь на полу и с тоской глядя на непроглядную ночь за окном. «Зима. До рассвета ой как далеко». А исчезнет этот неудачно призванный лишь с первыми лучами солнца. «Намекаешь, что мужиков надо тащить к тебе?» Судя по голосу, неподдельно восхитился моим креативом собеседник. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Противоестественное, хочу заметить, так как обычно моя фамильяра Жожо по ночам вела себя как образцово-показательная шиншилла, коей и являлась внешне, грызла все, что могла. Но сейчас инстинкт самосохранения у зверушки оказался сильнее, и она сидела тише воды и ниже травы. За окном тоскливо выл ветер, и я ему даже завидовала, тоже хотелось повыть. А лучше поплакать и побиться в истерике, так как мои скудные знания демонологии намекали на то, что данный индивид скорее собирается меня убить, чем исполнить желание. А как его отпустить восвояси, я не знаю. «Скучная ты», — спустя еще несколько минут выдал демон. «Ну, хочешь вдобавок к гарему еще и золотишко?» «Не хочу», — вредно ответила я, но, не удержавшись, уточнила. «А почему во множественном числе? Нам же один жених нужен». «Зайка, ну что ты как маленькая?» В голос, помимо издевательских интонаций, добавились еще и назидательные. «Еще моя бабушка говорила, что из одного не выбирают, и у порядочной девушки всегда имеется ассортимент». «А тебе зачем эта ценная информация? Или что, демоны меняют пол, и некогда она была актуальной?» Я понимала, что шутить над многократно превосходящим тебя силой противником – это глупо. Но, по всей видимости, моя реакция на стресс была нетипичной. «Нет, это мне говорили, наставляя на взрослую жизнь», – с иронией поделилась тварька. что популяцию поклонников у своей девушки придется сокращать радикально. Я покрылась холодным потом и порадовалась, что у меня поклонников, устраняющих конкурентов, никогда не было. Впрочем, и воздыхателей тоже особо не водилось. Может, в этом и дело? Ходит по пятам какой-нибудь вот такой, воспитанный бабушкой. Тем временем воспитанный бабушкой вновь протянул лапу к моему обережному кругу и даже постучал когтем по отозвавшемуся чуть слышным звоном воздуху. «Слушай, ведьма, скажи честно, а что у тебя по демонологии в табеле стоит?» Вкрадчиво вопросил этот гад. Коготь медленно пополз вниз, и в уши ввинтился противный звук. «Троечка!» — дрожащим голосом отозвалась я. «Троечка!» — умильным тоном повторили за мной. «Из жалости поставленная». «Если честно, так и было. Ну, не любила я демонологию и в жизни соприкасаться с ней не планировала. Потому заучивать 130 разновидностей рогатых тварей было откровенно лень. А преподаватели рисовали мне тройку потому, что в остальном я была девушка очень ответственная и прилежная». «Заслуженно». «Ну да». Сделал вид, что поверил демон, и протянул ко мне из темноты вторую лапу. Снова скрипучий звук когтей о зачарованный воздух, а я зажала уши, так как казалось, что еще немного, и из них потечет кровь. «Так вот, немного информации для самообразования, золотка». Когти в последний раз царапнули преграду, вновь скрылись в тумане, позволяя мне медленно и недоверчиво отнять руки от ушей. А в следующее мгновение огромный кулак вновь вырвался из густой дымки, врезался в защитный барьер, сотрясая его, кроша и ломая. По воздуху зазмеились трещины, позволяя оценить плачевное состояние моей единственной защиты. Еще один мощный удар когтистой лапы, и невидимый барьер с тихим звоном рассыпался, а концентрированный мрак протянул ко мне свои хищные щупальца. Дым сразу же принялся растекаться в стороны, заволакивая комнату серым маревом, а из глубины мрака раздался жуткий, пробирающий до костей голос. «Итак, самообразование, часть первая. Ты готова, ведьма?» «А-а-а!» — эмоционально отозвалась я, одним движением запрыгнув на кровать. «Нет, туда еще рано!» — все так же загробным голосом прокомментировал мои действия демон. «Туда как женихов найдем. Итак, для начала у меня к тебе огромные претензии по поводу изначального ритуала призыва. Кто так делает? Что за халтура? А как же побесноваться? Как же ты одолела меня, смертная, приказывай! Я разнес оба твоих кривых заклинания за минуту». Два красных глаза тускло светились и приближались с угрожающей быстротой. Последнюю фразу мне рявкнули буквально в лицо, притом так, что даже волосы взметнулись от порыва ветра. Надо признать, я думала, что из пасти демона будет нести кошмарным амбре. Но, вопреки ожиданиям... «Мята?» — недоверчиво осведомилась я. «Дура», — мрачно ответил демон. «Хоть и ведьма, но дура. Вернемся к самообразованию. Где, я вас спрашиваю, свечи из человеческого жира с фитилями из волос девственницы? Почему пентаграмма нарисована не кровью черной курицы? У меня есть четкий райдер, все указано в примечании к ритуалу». Меня било крупной дрожью. Накрывало ужасом, как девятым валом. Он вливался в глотку, растекался по венам, парализовывал все нервные окончания и, видимо, тормозил соображалку, потому что слова совершенно не успевали проходить предварительную фильтрацию здравым смыслом. «Курица тоже девственница нужна?» «Дура!» — ласково повторил красноглазый, которого по-прежнему не было видно в комнате. Стало немножечко обидно. Именно в этот момент, в звенящей тишине, которая, казалось, разобьется на осколки от любого неосторожного звука, подала признаки жизни Жо-Жо. «Надеюсь, демоны не едят шиншилл, даже шиншилл-девственниц». Фамильяра грызла металлический прутик клетки и причитала. Страсти-то какие деются, страсти-то! Вот так и помрет хозяйка во цвете лет!» «Так просто не помрет!» Монстр немного отодвинулся. «Она помрет гораздо более оригинально!» «Тарге!» Повинуясь вербальному заклинанию, к потолку воспарил красно-оранжевый пульсар, заливая комнату неровным зловещим светом. Скудная общажная обстановка в его лучах казалась еще более жалкой. Кровать, шкаф, стол со стулом возле окна и комод, на котором и стояла двухэтажная открытая клетка фамильяры. Жилплощадь у Жошки была лучше хозяйской. Шиншилла сидела в клетке, сжимала двумя лапами прут и продолжала его грызть. Противные звуки плыли по комнате. «Нервная она у тебя», — спустя какое-то время поделился наблюдениями демон. Сам он был большой. Надо признать, что за то время, пока я сидела в пентаграмме, а он действовал мне на нервы из темноты, я успела вообразить некий микс самых отвратительных черт, виденных мною в учебнике по демонологии. Но, вопреки ожиданиям, в центре комнаты просто стояла большущая такая фигура в балахоне, выше меня на две головы. Под капюшоном по-прежнему клубилась мгла, сквозь которую просвечивали лишь красные зенки и очень зубастая пасть. Да, четко видеть я ее не могла. Но в противоестественном для человеческого вида количестве зубов почему-то не было никаких сомнений. «Итак...» Демон огляделся и решительно занял единственный стул. Закинул ногу на ногу, расправил балахон страшными когтистыми лапами и воззрился на меня. «Садись, что ли? Как тебя зовут?» «Я, может, и дура, но не настолько. Кто же демону имя называет?» Чуть подрагивающим голосом отозвалась я в ответ, но колени подло подломились от страха, и я осела на жесткую кровать. «У меня были надежды», — скромно признался Монстрила. Вытянул руку вперед, полюбовался длинными, толстыми и хищно загнутыми когтями, а после спросил. «Итак, зайенька, что для тебя главное в мужчине? По каким признакам мы тебе жениха искать будем?» Если честно, от этих его «зайенька» и «золотка» меня пробирало ужасом едва ли не больше, чем от уже не единожды анонсированных обещаний моей мучительной смерти. С ней как-то все понятно и очевидно, а вот с такими обещаниями нет. Я вообще до этого не слышала, чтобы демоны настолько активно беседовали с призывающими их дураками. Да, не особо я уважала профессию демонологов. Спрашивается, как так получилось, что призвала его сама? Да кто же знал, что получится? Просто святочная неделя, она же раз в году. Вот и меня подхватило это безумство. Да и одиноко было немного. Вокруг все такие довольные, счастливые. Подружкам их кавалеры пряники печатные с ярмарок таскают. А я одна, совсем одна. Только вот с Жожей. Но она практически часть моего сознания. И за компанию не считается. Потому и повелась я на провокации однокурсниц. Обычное гадание, в процессе которого ловится дух демона святочной недели, и он указывает на суженого в зачарованном зеркале, а после отпускается. А я вместо демона низшего ранга поймала вот это страховидло в балахончике. И глубоко сомневаюсь в том, что он обычный черт. «Повторяю вопрос, ведьмочка». «Что для тебя главное в мужчине?» «Мозги», — робко озвучила я самую распространенную версию. «Чудненько», — возрадовался демонюга, энергично встал, не менее энергично подхватил испуганно выпучившую глаза меня на руки и возвестил. «Идем за мозгами». «Мне бы полную комплектацию», — поспешно откорректировала желание я, представив себе совместную жизнь с баночкой, в которой в спирте плавают мозги какого-то несчастного. Пару лет назад, в порыве несвойственного мне любопытства, я задумалась над тем, как же демоны перемещаются в пространстве и почему у них такие разные, скажем так, эффекты. У одних дым, огонь и копоть, у других громы и молнии, у третьих искры и снежинки. Нет, со святочными чертями все ясно. Много тысячелетий назад их клан заключил контракт с изломом года. Тот разрешал им неделю гулять по земле, шалить, но без фанатизма, и питаться людскими эмоциями, а взамен выполнять желания. Разумеется, если призвавший сделал все правильно и сумел чертика удержать. Всем выгодно. Излому меньше работы по организации праздничной атмосферы, а чертям сила. Излом года – сущность мифическая, сказочная. Ему вера нужна, искренняя. А ничто так не поддерживает веру, как чудо, пусть даже и чертями организованное. В общем, вернемся к порталам. Мой демон шастал по пространству легко и непринужденно. Просто мир вокруг на несколько секунд смазался, а когда вновь обрел четкость, то мы стояли совершенно в другом месте. Вернее, демон стоял, а я у него на руках висела. Безвольно, но очень панически. Мы оказались в комнатке чуть более просторной, чем моя. В дальнем углу стоял стол, и за ним корпел над книгами тощий до болезненности парень в круглых очках с толстыми линзами. Демон над ухом откашлялся. «Ну что, зая, вот у нас экземпляр номер раз». Экземпляр вскинулся, стукнулся темечком о нависающую слишком низко книжную полку и выпучил на нас глаза. Я, надо заметить, очень даже его понимала, да и любой бы понял, если бы у него в 2 часа ночи в закрытой комнате внезапно появилась страховидло в балахончике со взъерушенной и перепуганной блондинкой на руках. Меня аккуратно поставили на пол. Ботаник за столиком пристально меня осмотрел, залился румянцем, дернулся и вновь задел полку. Поистине монументальные фолианты угрожающе покачнулись и рухнули вниз, погребая несчастного под тяжестью знаний. Еще никогда теория магии не давалась кому-либо настолько болезненно. «Вы кто?» — фальцетом воскликнул жених. «Мы твое счастье!» — пояснил демон. Судя по ужасу в глазах мага, он свое счастье явно как-то иначе себе представлял. «Ужас какой!» «Да ладно!» — демон посмотрел почему-то на меня, потом снова на мага и снова на меня. «Слушай, она, конечно, не причесана, и перекос мордашки смотрится не очень, но заверяю, что это все временно, и называть свою суженую ужасом как-то невежливо». «Суженую?» Маг с каждым мигом все больше проникался ситуацией и, кажется, всерьез жалел, что его не убило книгами. Демон, судя по сиянию глаз, был счастлив. Он сложил руки на груди и, вернув себе менторский тон, начал речь. «Итак, золотце, лот номер 1. Подающий надежды аспирант магического университета Лысий Зайше. Уже 3-й год пытается окончить 1-й год аспирантуры. Молодой, многообещающий специалист. И реально умен, все как ты любишь». Я посмотрела на Лысия. Оный не вызывал ровно никакого энтузиазма. Зато я, судя по всему, очень даже вызывала. В глазах аспирантика появился характерный масляный блеск, и мою фигурку ощупали взглядом. «Если он такой умный, то почему так долго перейти не может?» «Потому что он очень любит женщин, но пока исключительно теоретически. А это отвлекает», — мило разъяснил мне демонюга. «Грезит во сне и наяву священным таинством соединения тел, но пока считает себя не готовым. Усердно штудирует литературу, и вот, глядишь, не пройдет и пары лет, как его имя прогремит на всю страну. Правда, не гарантия, что положительно». Я с ужасом посмотрела на извращенца Лысия. «В общем, половой гигант-теоретик». Метко охарактеризовал парня Монстрила и ехидно поинтересовался. «Ну что, берешь? Совет да любовь, как говорится». «Нет!» — с ужасом воскликнула я. Голос подал очкарик, который неуклюже поднялся с пола и, поправив очки на переносице, уточнил. «Как понимаю, девушка хочет за меня замуж. Готов обсудить, уточнить, В общем, мне всегда импонировала идея о полноценной ячейке общества, тем более с такой девушкой, и вроде бы там супружеский долг есть, не так ли? То есть отказаться она не сможет, да? Обратно на руки к демону я практически запрыгнула, испуганная перспективой постельных долгов перед Лысием. Потусторонняя личность мерзко хихикнула над ухом, но поспешно утащила меня обратно в комнату. Там уже давно погас магический огонек. Снова было темно, и оттого особенно хорошо видно красные угли глаз свахи. «Капризная ты ведьма!» — крайне страдальческим тоном заявил Демонюга. «Так и жених не кондиция!» — решилась парировать немного отошедшая от потрясения я. «От такого и правда разве что сами мозги забирать, не обремененные инстинктами тела!» «Ты только скажи!» Когтистые лапы демонстративно размяли пальчики прямо перед моим носом, наглядно показывая, чем именно они станут выковыривать серое вещество из головы несчастного Лысия. На фоне нашей беседы, внося в нее пикантную изюминку, истерически грызла клетку Жожо. Притом, судя по всему, уже догрызала. «Нет, давай другого». «Ну, хорошо». Тяжко вздохнул демон и начал медленно растворяться в воздухе. «Жди меня следующей ночью, золотце!» Последними, нагло подмигнув на прощание, исчезли глаза. А я безвольно осела на стул и схватилась за голову. «Мать моя ведьма, что же теперь делать?» «Это он что, каждую ночь, всю святочную неделю ко мне таскаться будет? А что потом? Что будет по истечении этого срока?» В самый разгар моих страданий и терзаний над ухом раздался голосок, перепугавший меня до полусмерти. «Хозяйка, мне кажется, или ты попала?» Святочная неделя, ночь вторая. «Тая, уже темнеет!» — старательно нагнетала обстановку бегающая по клетке шиншилла. «Знаю», — по возможности спокойно ответила я. «Кто бы знал, чего мне стоила эта адекватность. Но я здраво рассудила, что истеричка в компании должна быть одна, и эта вакантная должность уже занята». «Тая, он скоро придет!» Жужо схватилась лапками за прутья клетки и с паникой в глазах вцепилась в один зубами. «И это знаю!» Я со вздохом отодвинула в сторону здоровенный талмуд по демонологии, который сегодня стащила из библиотеки. «Слушай, ты-то что нервничаешь? Женихов мне ищут!» «Это сначала ищут, а после платы требуют!» высказала здравую мысль шиншилла, стискивая лапками теперь уже собственный хвост. «И не исключено, что со всех подвернувшихся под когтистую лапу». Я запустила обе руки в волосы, окончательно растрепала пряди и вновь углубилась в чтение. По идее, он явился на призыв святочного черта, сделанный по всем правилам. Задумчиво протянула я, быстро пробегая взглядом нужный абзац в гримуаре. «Стало быть, соглашение остается прежним, и я ему ничего не должна». «Но он вышел из круга», — напомнила фамильяра. «А одним из условий как раз является то, что призвавший должен удержать сущность в подчинении. А я, конечно, не хочу тебя обидеть, но с подчинением у вас дела обстоят паршивенько». «Тут написано, что если черт вырвался, то он просто забирает влитую в заклинание силу и уходит, и нет ни слова, что может попасться высший демон, который рьяно начнет исполнять желание». «Высший?» — обморочным голосом переспросила Жужо. «Судя по возможностям, да». Воцарилась тишина. Шиншилла лихорадочно что-то жевала из кормушки, часы тикали, а солнце неумолимо скрывалось за горизонтом. «Ты это, Тая, если что, то я была счастлива являться твоей фамильярой». Очень сочувственно посмотрели на меня бусинки глаз подлого грызуна. Я только мрачно зыркнула в ответ и вернулась к поискам спасения от потусторонней твари. К сожалению, по всему выходило, что ситуация у нас нетипичная, и чего ожидать от демона, непонятно. Его вообще не должно было оказаться в той пентаграмме. Время шло. В магической лампе уже давно вспыхнул светлячок, помогая справляться с зимними сумерками. По всему выходило, что решить вопрос с демоном самостоятельно у меня не получается. Но что делать? Сказать преподавателям, а если меня отчислят, у нас запрещено вызывать демонов в пределах школы. «Добрейший вечерочек», — вкрадчиво раздалось над ухом. От испуга я подпрыгнула на месте и, вскинув голову, во все глаза уставилась на визитера. Со вчерашней ночи он не изменился. Высокий рост, широкий разворот плеч, который я вдруг заметила, креативный балахон и алые угли глаз во мраке под капюшоном. «Ик!» «Золотце! Почему все наши разговоры ты начинаешь с одной и той же реплики?» В голосе страшилища слышался мягкий укор. «Не то чтобы я осуждал, но словарный запас стоит развивать, если ты и правда хочешь найти себе хорошего жениха. Я-то, конечно, буду стараться, но, сама понимаешь, даже демоны не всесильны. Одним «ик» ограничиваться никак нельзя. Давай, повтори за дяденькой. Добрый вечер, уважаемый демон». «Ик!» Меня однозначно заело. Но ужас, сковавший все существо, был настолько силен, что я не могла произнести даже слова. «Ну же, постарайся, я в тебя верю». Видимо, в качестве ободрения он решил погладить меня по головке и несколько увлекся, начав перебирать пряди. «Хм, а ведь и правда, как золото. У демониц такого нет». «Ик!» «Это уже не я, это уже шиншилла». «Добрый вечер, уважаемая фамильяра». Демон был ужасающе вежлив. Судя по глухому стуку, Жужу впервые в жизни упала в обморок. Я вообще не думала, что с грызунами такое случается. «Сложно с тобой, ведьмочка. Ладно, нам не болтать, а делом заниматься надо. Какого жениха ты хочешь сегодня? Повторю свой вопрос на тему того, что тебе нравится в мужчинах. А то со вчерашним ответом промашечка получилась». От ужасных воспоминаний о лысе и зайше ко мне даже дар речи вернулся. «Вчера издевательство получилось». «О, прогресс налицо». В голосе демонюги слышалось уважение, настолько демонстративное, что однозначно издевательское. «Ладно, золотце, не будем тянуть чертей за хвост. Как понимаю, настолько большая концентрация мозгов тебе не понравилась?» «Да, мне бы поскромнее». Я смирилась с происходящим и отдалась на волю судьбы. Но, вспомнив худосочную комплекцию полового гиганта-теоретика, решила дополнить запрос. «И побрутальнее». «Как пожелаете». Демон отвесил вполне себе куртуазный великосветский поклон и предложил мне руку. «Прошу, моя леди». Я с опаской посмотрела на предложенную лапу, но все же положила пальчики на локоть. Под плотной, приятной на ощупь тканью прощупывалось вполне себе человекоподобное тело. Это несколько удивило, так как, судя по картинкам в учебнике, демоны имели очень мало общего с людьми. Хотя это высший, а их изображений в гримуаре не было. Только пара слов о том, что это жутко сильные твари, и совершенно непонятно, как с ними бороться, так как выживших, дабы рассказать о впечатлениях, не было. Пока я пребывала в грустных мыслях, мы перенеслись сквозь пространство. Первое, что меня удивило и шокировало, — горячий порыв ветра, взметнувший волосы. Но сейчас ведь зима. «Ради тебя пришлось аж в лиригийские пустыни забраться». Обняв меня за плечи, вкрадчиво протянул демон. «Сейчас знакомиться с женихом пойдем. Для тебя все самое лучшее, золотко. Кстати, может, таки скажешь, как тебя зовут?» «Нет», — непреклонно ответила я, с подозрением глядя на костры в 50 метрах от нас. «Меня терзают смутные сомнения». «Правильно терзают», — счастливо выдал демон, а после одним движением закинул меня на плечо и энергичным шагом направился к кострам. Первые несколько секунд я висела вниз головой в полном шоке. «Я...» На плече у высшего демона. Висю, однако. Потом попробовала было побрыкаться, но меня подбросили на плече и с размаху шлепнули по мягкому месту, весело проговорив: «Будь паинькой, а то наколдую веревку, кляп и все это использую по назначению. Невесту для вождя племени варваров-людоедов надо доставлять только таким образом. Я и так отошел от канона». «Что?» «Не переживай, женщин они не едят», — обнадежил меня этот гад и тотчас добавил. «Ну, в основном, разве что по праздникам, деликатес все же». Именно в этот момент меня сдернули с плеча и с размаху уронили на мягкие шкуры, что устилали подножие трона из костей, на котором восседал обалденной красоты мужик в одной набедренной повязке. Отблески пламени плясали на его бронзовой, сверкающей от масла коже, под которой перекатывались литые мускулы. Профиль был подобен чеканному силуэту древнего бога войны, который я как-то видела в одном старинном храме, а длинные, заплетенные в косички темные волосы спускались на мощные плечи. Мужик был бесспорно хорош. Если бы не одно «но», а именно ожерелье из человеческих зубов и пояс из реберных костей. «Баба!» — лениво поинтересовался вождь, мельком глянув на меня. «Баба!» — подтвердил мою половую принадлежность демон и, ткнув вождя пальцем, громогласно сказал: «Тебе!» «Хм!» — задумался бог войны, потирая скульптурный подбородок. «За деньга!» «По любви!» — торжественно выдала потусторонняя сволочь. «Добро!» — величественно кивнул варвар с ограниченным словарным запасом и спустился со своего возвышения. Когда он оказался возле меня и продвинулся настолько, что широкая грудь оказалась в десятки сантиметров от моего носа, в этот самый нос шибануло ни с чем не сравнимое амбре. Гремучая смесь запаха застарелого пота, мускуса и плохо выделанных шкур. Я зажала нос, а вождь почему-то гордо улыбнулся, ударил себя в грудь кулаком и сказал: «Вонь, настоящий мужчин!» «О, да!» — закивала я, соглашаясь, что вонь действительно та еще, и прикидывая, как бы понезаметнее отползти в сторону гораздо более привлекательного при этом раскладе демонюги. Но не получилось. Варвар неподдельно заинтересовался моими волосами и сейчас цепко держал одну прядку, рассматривая на свет. Результаты ему явно понравились, потому что он довольно рванул. «Красивая! Пойдешь, седьмой, жена? Жареный ящериц каждый день кушать, шкура песчаный тигр в подарок, валять по ней каждую ночь стану». «Ик!» «Соглашайся, ведьмочка!» Злорадно рассмеялся демон. «Предложение очень щедрое». «Забери меня отсюда!» Впервые во весь голос заорала я, уже не думая, как про это кто подумает. Окружающий мир смазался, и вот вокруг нет ни костей, ни варвара. А я сижу не на шкуре, а на своей кровати. А демон стоит, прислонившись к стене напротив, и крайне печально говорит: «Ну, на тебя не угодишь». «Вы и не стараетесь», — мрачно буркнула я в ответ. Демон натурально так упер руки в боки и возмутился. «Золотце, к твоему сведению, я высший демон, и у меня другая специализация. Меня обычно вызывают для политического переворота, например, или для того, чтобы озолотиться до конца дней своих. Я элементарно не приучен искать женихов для глупых ведьмочек». «Вот бы и оставил бы эту работу тем, кто умеет», — негромко вякнула я, до глубины души пораженная сегодняшним женихом. По сравнению с вождем, даже лысий казался не такой уж плохой кандидатурой. И я даже думать не хотела, что ждет меня завтра, потому что если тенденция продолжится, до конца святочной недели я вряд ли доживу. Перспектива умереть в расцвете лет меня совсем не привлекала. «У меня прекрасный слух», — с намеком протянул высший. «А у меня прекрасное предложение. Давайте вы передадите меня специалисту, а сами отправитесь разжигать войны и свергать королей. Давайте!» Мне просто совесть не позволяет загружать такого важного демона настолько незначительным поручением». Демон вроде бы задумался, словно всерьез рассматривая мое предложение. Я затаила дыхание. Жо-Жо, беспокойно до этого вслушивавшаяся в наш разговор, поднялась на задние лапки, напряженно подергивая ушами. Мы ждали его положительного ответа, а пауза все длилась, выкручивая мои нервы. «Я не сдаюсь после второй же неудачи», — гордо вздернул голову демон. Тень, укрывающая его лицо, опасно качнулась. «До завтра, ведьмочка!» Исчез он под тоненькое попискивание перенервничавшей шиншиллы, которая, как и я, с удовольствием бы уже после первой неудачи сдалась. И это не трусость, это адекватная оценка своих возможностей и здравомыслия, которых демону так недостает. Святочная неделя, ночь третья. «На кого же ты меня покидаешь? На кого оставляешь, бросаешь?» — причитала Жо-Жо, пока я спешно собиралась. Не уследила за временем, не заметила, как подкралась ночь, и теперь отчаянно не успевала спастись до прихода демона, и истерично метавшаяся по клетке шиншилла создавала ненужную суматоху, лишь усиливающую мою панику. «Ничего с тобой не случится», — передернула плечами я, наматывая шарф. «До библиотеки путь не близкий, по заснеженному дворику и холодным коридорам, и утеплялась я, как могла. Не тебе же он жениха взялся искать». «А я говорила, что не к добру твое это гадание, что не надо, что глупости все это!» — не успокаивалась Жо-Жо. «Вообще-то не говорила». Минуты безвозвратно убегали, приближая неминуемое мгновение. Я почти собралась и уже натягивала второй сапог, когда от окна послышалось вежливое покашливание. «А куда-то собралась?» Я так и замерла в поклоне, до побелевших костяшек сжав шнурки ботинка. Не успела. Какая жалость! А ведь такой хороший план у меня был. Схоронилась бы в самых дальних углах библиотеки, среди старых книг, путь к которым уже несколько лет ни один студент не искал. Да что там студент, про те библиотечные закутки, уже и не каждый профессор вспомнит. Пересидела бы там ночь как-нибудь, под защитой древних чар. Не только книги способных уберечь, но и меня от всего света укрыть. Переждала бы темный час без демонов, без женихов, без всякой нервотрепки, а там уже осталось бы всего 4 ночи. Или пришла только. Не дождавшись ответа и нервных оправданий, визитер снисходительно предложил мне спасение. Тяжело вздохнув, я неохотно его приняла. «Пришла только». Согласилась вяло, стягивая так и не зашнурованный сапог. На мое разоблачение демон смотрел с благосклонным интересом. «Итак, какого жениха ты хочешь сегодня?» Жужу от вопроса этого нервно вздрогнула и попыталась притвориться меховым ковриком. Я просто вся передернулась. Перспектива отправиться к очередной жертве демоновой фантазии откровенно ужасала. «Идеального!» Несмело промямлила я. Была у меня робкая надежда, что такой запрос этот гад извратить не сможет. По стандартам человеческого государства, разумеется. «Твой приказ, и я повинуюсь», — оскалился он, зловеще сверкая глазами. Красные всполохи обещали мне что-то ужасное. Протянутую руку я приняла с опаской. Щебетание птиц. Сочная летняя зелень и журчание родника неподалеку застали меня врасплох. Мы были в лесу, в прекрасном летнем лесу, среди высоких могучих деревьев, пушистых кустов и мягкой молодой травы. Сказочное место. И настолько же несказочный персонаж меня сюда затащил. «Красота какая!» — выдохнула я, оттягивая ворот свитера. Температура тут стояла соответствующая волшебной обстановке, то есть высокая. «Мы здесь не для того, чтобы природой любоваться», — проворчал демон. Жениха пошли смотреть». И мы, правда, пошли. Я в свитере, шерстяных чулках и домашних ботиночках на вязаный носок, и демон в своем балахоне. О том, что жара меня таки может доконать, сообщить я решила деликатно. Умом-то понимала, что типу вроде демона лучше все прямым текстом сообщать и желательно формулировать предложение так, чтобы без двойных смыслов и опасных иносказаний, которые гады вроде него легко могут использовать в свою пользу. Но вот так сразу, без прощупывания почвы, боязно было начинать свой, несомненно, оправданный наезд. «А женихов в менее летних местах уже нет?» — прохрипела я сдавленно, утирая рукавом пот со лба. Одежда, предназначенная для побега, как-то совсем не подходила для прогулки по летнему лесу. Мне было жарко и хотелось ворчать. «В регионах попрохладнее, чтобы мой наряд соответствовал погоде». «Тебе же идеальный нужен», — не оборачиваясь, напомнил он, дословно воспроизведя мой запрос. «Идеальный по стандартам человеческого государства. Такие живут только здесь». Глядя демону в спину, я страдала от жары и от жгучего желания проклясть его по седьмое колено, чтобы и внуки его демонячьей наружности, и правнуки, и так далее по всей родословной помнили изведенную их родителям ведьму. Останавливала меня банальная осторожность. Не знала я, как именно подействует на демона мое проклятие. И подействует ли вообще? Не озаботилась об этом разузнать. Жениха мы нашли у ручья. Всего в работе. «Эльф!» — ахнула я, во все глаза глядя на ушастую невидаль. Это был настоящий, стопроцентный, всамделишный эльф, живой и в шаговой доступности. Самой мне раньше видеть эльфа не доводилось. Компенсировала это я историями тех, кто их видел и не мог не поделиться впечатлениями. Эльфы в наших землях всегда были редкими гостями. Климат не тот, и красоты мало. А лесной народ красоту превыше всех других достоинств ценил. «Принц эльфов!» Пафосно возвестил демон и, громко спугнув легкое мелодичное мурлыканье, с которым дивное создание коротало время за работой, выдал приветственное. «Пусть будет светел небосвод над твоей головой, сын леса!» Жених мой прекрасный поднял глаза, невероятно синие в обрамлении длинных пушистых ресниц, невозможно насыщенного черного цвета, красит он их, что ли? Увидел демона, приоткрыл мягкие даже на вид пухлые, влажно-блестящие губы и завизжал. Демон выслушал все, даже не вздрогнув. Я не смогла не зажать уши. Голос у эльфа был сильный, хорошо поставленный, и объем легких впечатлял, как и высота взятого им звука. В конце концов дивное создание выдохлось и заткнулось. «Какой радушный прием!» Сухо прокомментировал поведение эльфа демон. «Что же ты стоишь, драгоценная? Лети к своему идеальному жениху». «Он вообще не идеальный», — проворчала я, старательно вычищая из ушей лишние заблудившиеся туда звуки. В левом ухе, например, от экспрессивного приветствия эльфа что-то нервно тикало, будто отмеряя оставшиеся мгновения существования моего еще живого восхищения лесным народом. «Согласно вашим же человеческим критериям, эльфы есть квинтэссенция всего прекрасного, что существует в природе. Следовательно, любой эльф по умолчанию идеален. Этот же идеален вдвойне, так как является принцем». «Что вы здесь делаете?» Воспетый в легендах мелодичный голос эльфа, то ли от страха, то ли от возмущения, истончился и периодически срывался на виск. «Это закрытая местность! Вы не имеете права! Когда мой отец узнает, он сотрет вас в порошок!» Демон злорадно хохотнул. «Сотрет в порошок свою невестку? Вероятно, так и будет, но только после того, как она родит тебе наследника». «Это же так происходит. Неугодная жена выполняет свою первостепенную функцию и тихо умирает, не успев даже увидеть своего ребенка». У меня волосы на голове зашевелились от описанной демоном перспективки, а эльфа возмутила исключительно одна деталь. «Невестку? Как это может быть моей невестой?» Он присмотрелся ко мне и брезгливо сморщился. «Оно что, больное?» Демон обернулся, присмотрелся к моему издыхающему от жары виду и вынужден был согласиться с эльфом. «Ведьма, тебе не здоровится. Ты же не собираешься помереть до того, как мы жениха тебе подберем». От слов его я покраснела еще больше, уже не от жары, а от негодования. «Я вас еще переживу». «Жили они долго и счастливо, и умерли в один день». Издевательски и совсем непонятно к чему, процитировал демон знакомые строчки. «Что?» «Пережить меня не получится». «Если вы не уберетесь прочь, я вызову стражу», — напомнила себе жених. «Давай, ведьма, покоряй сердце своего суженого». Демон, не церемонясь особо, ухватил меня за шкирку и, толкая впереди себя, направил на эльфа. Тот вскочил, попятился, не желая обретать свое счастье в моем потном, красном, несчастном лице. «Не подходите, а если она заразная? Не смейте приближаться!» Кудахнул он, швырнув в меня недоплетенный венок. Поймал его демон и, важно, водрузил его мне на голову со словами. «Вот и первый подарок!» Эльф пятился медленнее, чем мы на него наступали. Кусал губы, заламывал руки и пытался запугать нас слезами, выступившими на прекрасных глазах. Ничего на нас не действовало. Я просто мало что видела из-за постоянно сползающего на глаза, сколько его не поправляя и венка. Демону же вовсе было чуждо сострадание. Когда между мной и сбледнувшим, тихонечко поскуливающим от ужаса эльфом оставалось не больше трех шагов, над самым моим ухом раздался вкрадчивый вопрос. «Итак, драгоценная, готова ли ты упасть в объятия своего идеального жениха?» Прекрасное лицо эльфа пошло красными пятнами, он закатил глаза, не в силах вынести подобного издевательства, и рухнул к моим ногам, как подкошенный, спасаясь от безжалостного мира в обмороке. К сожалению, от демона спасти не могло даже это. Пару раз ткнув эльфа носком сапога в бок, он деловито поинтересовался. «Ну что, тащим в храм, пока не очнулся?» «Нет, никаких храмов, никаких обрядов бракосочетания, ничего такого!» Перспектива стать женой такой трепетной красоты ужасала. «Неужели не понравился?» — спросил демон, и я была просто очень рада, что не могу видеть его лица. Потому что он сейчас совершенно точно улыбался, и улыбка эта была издевательской. «Я недостойна такого идеала!» «Можно меня, пожалуйста, домой вернуть?» Стянув с головы венок, я бросила его на валяющегося в траве эльфа. Вернулась я к переживающей Шиншилле, безвозвратно разочарованной в эльфах. Мой опыт встречи с представителем лесного народа оказался печальным, но самое паршивое заключалось в том, что я даже рассказать об этом не могла. Никто же не поверит, а самые рьяные поклонницы эльфов могут еще и побить». Святочная неделя, ночь четвертая. Я училась на своих ошибках, пусть не всегда с первого раза, но училась. И в этот раз время не упустила. Собираться взялась заранее, желая в надежном укрытии схорониться до того, как срок демону объявиться придет. «Зачем же сразу к некромантам?» Ныло Жужо, косясь на окно, темное, зеркальное стекло, отражало комнату, клетку с шиншиллой, типовую обстановку студенческой комнаты и меня. Собранную, готовую к побегу, но застывшую у двери. Пойманная вопросом нервной фамильяры, я тяжело вздохнула. Легче было ей все объяснить, чем уйти молча, а утром обнаружить изгрызенные сапожки. Новые, обязательно недавно купленные, и почти не ношенные. «У них в подвалах, знаешь, какая защита стоит? Если уж она ежедневные поднятия нежити глушит, то и мое скромное пребывание как-нибудь скроет. А может, в библиотеку, как и планировала вчера? С робкой надеждой на мою адекватность предложила Жужо, перебирая лапками прутья. «Нельзя повторяться», — отрубила я, и пока шиншилла пыталась найтись с ответом, открыла дверь. «Вернусь утром, не скучай». Объективно, вряд ли моя коварная животина будет скучать. Жужо отличалась сообразительностью и вызывающим восхищение инстинктом самосохранения, который лично я называла трусостью, а сама шиншилла — природным, необходимым для выживания механизмом. «Весело мне». Всем ведьмам достались вредные, но отважные коты, лисы или вороны, а мне — закуска для оных. Именно поэтому Жужо и проживала в клетке, а не гуляла на воле. И это, кстати, было целиком и полностью ее решение. «Тая, но некроманты — это реально перебор. И вообще, я тут без тебя не скучаю, я без тебя боюсь». «Между прочим, твой демон вчера явился сначала сюда и несколько минут изощренно издевался, расспрашивая, как у меня дела». Вообще, ходят устойчивые слухи, что самые пакостные существа и специалисты в игре на нервах окружающих – это как раз-таки ведьмы. Но чем я больше слышу об этом демоне, тем больше понимаю, что слухи бессовестно врут. «А ты притворись мертвой», – посоветовала я шиншилле применить ее любимую стратегию. «Думаешь, это его останавливает?» — истерически взвизгнула животина. Я ничего не думала. Я уже захлопнула дверь и прыгала через одну ступеньку, торопясь вниз. Еще никто и никогда настолько сильно не торопился к некромантам на заходе солнца. До корпуса некросов я добежала в самые сжатые сроки, с ужасом глядя на красное солнце, которая уже наполовину скрылась за деревьями, заливая снег багровыми лучами. Дельная мысль о том, что надо закопаться на пару ярдов ниже уровня промерзшей земли, мне пришла совсем недавно, и я с пылом потерявшего всякую надежду человека рванула ее осуществлять. Слава природе! Магический круг вокруг комплекса склепов еще не был активирован, и я спокойно дошла до домика дежурного. Возле окошка сидел некромант-второкурсник и с философской обреченностью во взгляде любовался кладбищенской пасторалью. «Давай меняться!» — с порога поразила его я. «Чем?» — ошарашенно выдал он, подпрыгнув на стульчике и нервно вцепившись в мантию на коленках. Почему-то в этот момент несчастный паренек так мне напомнил незабвенного лысия зайше, что по спине холодок прошел, а над ухом, словно наяву, раздался смешок демона, намекающий, что так просто от него и женихов избавиться не получится. Но как бы не так. Ведьма я или погулять вышла. «Я хочу вместо тебя подежурить этой ночью». «Ты больная?» — совершенно серьезно спросил меня некроз через несколько секунд, когда понял, что я не шучу. «Ты же ведьма. Вы мертвяков не любите до ужаса». «Не любим. Очень не любим. Но демона в данный момент я не люблю гораздо больше, чем покойничков, хотя бы потому, что они молчат и лежат. А этот гад приходит и достает. Ну что мне труп сделает? В худшем случае убьет. Ну ладно, мучительно съест заживо. А демон меня замуж выдаст. Притом, судя по кандидатурам, там я буду мучиться всю оставшуюся жизнь». «Обстоятельства бывают разные», — туманно ответила я, а после отвязала от пояса кошель и кинула некросу. «А так меняться будешь?» На меня вообще воззрились квадратными глазами. «То есть ты сейчас предлагаешь мне деньги за самое ненавистное дежурство?» «Да». «За то, на что идут со слезами, прощаясь с друзьями и родственниками?» — еще раз уточнил парень. «Именно». «Вали давай уже отсюда, пока барьеры открыты», — не выдержала я, глядя на то, как за окнами уже практически беспроглядно темно. Осталось совсем немного времени. «Я даже денег не возьму», — потряс меня некроз, а они славились своим скупердяйством. «Правила знаешь. Активируешь барьер после моего ухода, а после спускаешься в подземелье. Там, в главном зале, и дежуришь». Если кто-то проснется, то это отразится на карте». «Знаю, все знаю, была тут уже», — протараторила я, едва ли не пинком выкидывая несчастного второкурсника из избушки. Дождалась, пока он выйдет за ворота, и активировала плетение. Стало чуточку, капелюшечку спокойнее. Между мной и демоном теперь первый уровень магической защиты. Дальше я едва ли не в припрыжку рванула к главному строению. Вообще склеповый комплекс в нашей академии был до безумия красив. Острые башенки, усыпанные снегом, а заиндевевшие обсидиановые стены раскрашены затейливыми морозными узорами. Высокие ели в белоснежном одеянии чуть качались на ветру, и снег осыпался с веток и ложился на капюшон шубки. Я за минуту добралась до главного строения. «Тарге!» Над моей головой вспыхнул янтарный шарик света. Я махнула рукой, и он медленно вплыл в склеп, освещая узкий проход и уходящую вниз винтовую лестницу. Стоило мне оказаться внутри, как дверь сама собой захлопнулась, заскрежетали засовы, становясь в пазы, а на каменной кладке засветились древние запечатывающие руны. Да, все было серьезно, потому что внизу у нас кого только не лежало. И дежурного там реально могли сожрать. Но на случай прямо радикальной утечки поголовья покойников для живого мага там имелся свой персональный саркофаг. Мне в нем леживать еще не доводилось, но сегодня я планировала исправить это упущение. Я расстегнула шубку, жестом заставила светлячок спуститься пониже и решительно двинулась вперед. Было совсем не страшно. Я бодро перескакивала через ступеньки и едва ли не насвистывала на ходу, совершенно не смущенная тем, что вокруг меня катакомбы с как минимум несколькими сотнями элитных упырей и личей. Да-да, теми самыми, которые некогда вырезали целые деревни и которых было безумно сложно упокоить, а некоторых невозможно, только запереть. Но я сильная, я смелая. У меня капец, как ноги от ужаса тряслись, если честно. Притом, чем дальше я спускалась, тем больше меня посещали сомнения в правильности плана. «Нет, Тая, мы тверды в своем решении», — вслух, чтобы хоть как-то себя подбодрить, начала я. Слова эхом прокатились по каменному мешку, придавая моему голосу загробные нотки, и я замолкла и ускорила шаг. Это тоже оказалось не самым правильным решением, так как я едва не навернулась. Спустя минуту лестница закончилась, и я оказалась в огромном, по-мрачному, прекрасном зале. Стоило мне появиться, как в огромной хрустальной сфере под потолком зажглось холодное пламя, белый мрамор вокруг переплетался с красным, создавая жутковатый эффект разводов крови. Архитектор был псих, но псих талантливый. В самом центре стоял саркофаг. Я подошла, деловито заглянула внутрь, а после задрала голову к потолку. На нем, кроме светильника, еще была подробная карта разветвлений с вмонтированными драгоценными камнями, которые начнут светиться и двигаться по нарисованным коридорам, если покойники очнутся и выберутся из своих тюрем. Я сняла шубку, постелила ее в саркофаг, чтобы лежать было помягче, а после одним движением забралась в него сама. Нажала на специальный выступ, и тяжелая крышка сдвинулась, пряча меня от всего мира. Было, конечно, страшновато, но я прекрасно понимала, что утром меня отсюда достанут преподаватели. А что им соврать, я обязательно придумаю позже. А сейчас спать. Из-за этого потустороннего гада я уже 3 ночи не сплю толком. В грубике оказалось очень просторно. Он явно был рассчитан или на очень упитанный трупик, или на 2-3 обычных, потому я некоторое время повертелась в темноте, устраиваясь поудобнее, пока не ощутила, что в саркофаге внезапно стало теплее и теснее. Напротив моего лица в ужасающей близости зажглись 2 красных глаза и кошмарная зубастая улыбка. «Ну, привет, ведьма!» Эмоционально выразила я свою радость от встречи. «Ну, хотя бы не ик», — прокомментировал выступление демон. Несколько секунд я лихорадочно хватала ртом воздух, пытаясь вернуть назад, как мне казалось, уже отлетевшую от страха душеньку. «Далеко ты забралась», — спокойно вещал все тот же противный голос в темноте. «Я тебя, между прочим, искал. И даже долго, 20 минут. Чую, влечет меня в подвалы с умертвиями. И даже порадоваться успел. Неужто померла? Но нет. Лежишь тут, живее всех живых. Меня ждешь». А интонации у него какие были? Мученические, страдальческие. Явно пожалеть несчастного демонюгу призывающие. В общем, я офонарела от такой наглости настолько, что даже забыла про свой безграничный ужас. «Это я-то тебя жду!» — гневно прошипела я, привстав на локтях и с размаху приложившись о крышку саркофага так, что в нем стало светло, как днем, от искр, сыпанувших из глаз. «Ага», — спокойно прокомментировал демон. «Нетерпеливая до члена вредительства, к счастью, пока своего». Смирив эмоциональный накал, я прилегла обратно в гробик, здраво рассудив, что голова у меня всего одна, и та дурная. Тихо, темно. Слышно лишь мое дыхание и совершенно не ощущается присутствие демона. «Хорошо лежим», — наконец прокомментировал процесс мой непростой сосед по саркофагу. «И не говори», — флегматично согласилась я. И снова лишь мое дыхание отражается от каменных стен. «Слушай, ведьма, мы делом заниматься станем, или так до утра тут и проваляемся?» Спустя еще минутку не вынесла такого произвола черная демоническая душонка. «А ты что-то имеешь против?» «Да-да, я совершенно наглым образом начала тыкать могущественному высшему демону». «Совместное лежание в гробу сближает». Красноглазый озадаченно замолчал. «Даже не знаю, что тебе ответить. С одной стороны, я никогда не отказывался полежать с хорошенькими девушками, а с другой, мне в первый раз предлагают сделать это в некроманском подземелье, полном неупокоенных умертвий. Я же подумала о том, что лежать с демонами разной степени привлекательности мне раньше, конечно, не доводилось. И если совсем уж честно, я была бы рада не испытывать этого сомнительного удовольствия». В общем, ничего не оставалось, кроме как посоветовать мужику. «Наслаждайся новыми впечатлениями». «А если я уже насытился ими?» «Ничем не могу помочь», — непреклонно ответила я. «Надоело», — злобно оборвал наш милый диалог демонюга. «Рассказывай, какого ты хочешь жениха, и пошли смотреть». «А что ты такой злобный?» — философски вопросила я, глядя на красные глазоньки. «Между прочим, это не к тебе шастает какой-то мутный тип и жаждет выпихнуть замуж за первого встречного». «Уже четвертый будет, и тебе все не те. Значит так, кого ты хочешь? Все еще идеального? Эльфов много, можем посмотреть еще. Да хоть папку нашего остроухого принца. Он, между прочим, нормальный мужик, просто сына доверил нянькам. И вот, что выросло, то выросло. Ну как?» «Целый эльфийский король». «Нет, спасибо. Мне бы кого-то более приземленного, чем эльфы». «Совсем приземленного», — ехидно донеслось от демона. «Гномов не предлагать», — попой почуяла неприятности я. «Ну вот, такой план обломала. Ладно, иди сюда». И больше не спрашивая, меня подгребли вплотную к большому и горячему демоническому телу, заставляя уткнуться носом в ткань балахона на груди. И пока я пребывала в шоке от происходящего и старалась успокоить заходившееся в бешеном ритме сердце, а легкие уговорить снова начать дышать, вокруг внезапно стало немного светлее и уже не так тихо. Чей-то негромкий голос неподалеку приговаривал: «Итак, содержание пещеры 100 золотых в год. Ежедневная доставка ковров из ближайшей деревни 540. Чучело искусственного дракона в 3 верстах отсюда уже совсем истрепалось, и надо заказать новое 1000 золотых. Ужас, так и по миру пойти недолго». Я отстранилась от груди демона, к которой оказалось очень удобно прижиматься, и робко одним глазом посмотрела на очередного жениха. Вопреки моим дурным предчувствиям, за массивным деревянным столом в углу небольшой, но богато обставленной пещеры сидел импозантный мужчина средних лет. Утонченные черты лица, яркие светящиеся зеленые глаза за круглыми стеклышками очков, широкий разворот плеч, обтянутых бархатным сюртуком. «Знакомься, ведьма, это дракон», — крайне вежливо представил нас друг другу Демонюга. «Господин дракон, вы тоже можете познакомиться. Это ведьма, и она очень хочет замуж. С праздником вас, с изломом года!» Судя по выражению лица дракона, последнее, о чем он мечтал, это о появлении ведьмы, которая очень, ну прям очень хочет замуж. «За меня?» — нерешительно уточнил змея-ящер, видимо, не теряя веру в лучшее. «В целом», — немного подумав, уточнил демон, а дальше принялся активно впаривать, так сказать, товар и, так сказать, купцу. «Во-первых, она в хозяйстве полезная». «Серьезно?» В зеленых глазах змея появилась ирония, и он поправил очки на идеально прямом носу. «Ведьма и полезная. Если выделить ей отдельное помещение, то все свои изыскания она станет проводить именно в нем. Опять же, как известно, порода в драконьих горах очень твердая, она все выдержит». Именно в этот момент над головой зловеще зашуршало, и по потолку прошла трещина. На нее очень задумчиво посмотрели все присутствующие. «Ну, почти все», — почесал голову демон. «Хочу заметить, что она не выдерживает одно присутствие ведьмы», — недовольно глядя вверх протянул дракон. «Ремонт потолка, 50 золотых. Как-то уж слишком расходно получается». «Она мало ест», — торжественно продолжал рекламировать меня Демонюга. «Мало это сколько?» — скрупулезно уточнил летающий ящер, смерив меня оценивающим взглядом. «Коровы хватит минимум на неделю, плюс из костей сварит суп. Вообще безотходное производство». «Нет, ну это совсем уже ни в какие рамки». Я скрестила руки на груди и ехидно добавила. «Да-да, из костей суп, из потрошков пироги». «Вот, говорю же, хозяйственное». Мою иронию проигнорировали самым наглым образом. «А еще страшненькая. Женщина, как известно, должна быть чуть красивее обезьяны, дабы другие не позарились. Идеальная ведьма, господин дракон, просто идеальная». Я подавилась очередным заготовленным комментарием и гневно воззрилась на закутанную в балахончик потустороннюю тварь. «Ну ты и сволочь!» Дракон прищурил яркие глазоньки и вредно придирался к мелочи. «Мне кажется, что она склочная и скандальная. Это из-за новых впечатлений, а так очень кроткая». Ко мне развернулись, гипнотизируя красным взглядом, и самым наглым образом потрепали по щечке. А я смотрела и ощущала, как погружаюсь на дно этих алых омутов, и смогла отметить лишь то, что рука-то у демона вполне себе человеческая, большая, с длинными пальцами и немного смуглой кожей. Из странного подобия транса меня вырвал низкий голос дракона. «Ладно, допустим, мне и правда нужна жена. Итак, давайте подсчитаем. Для комфортного существования женщине нужны еда, одежда, цветы и драгоценности. С последним проблем нет. Может брать поносить из сокровищницы. Главное, чтобы обратно возвращала. Ну и стоимость аренды драгоценных украшений у меня золотой в день». «Но это же ваши украшения. Сами себе платить будете». Несколько офонарел от меркантильного подхода демон. «Во всем должен быть порядок», — занудно отозвался ящер, поправляя очечки. «Итак, стало быть, в год на украшения для жены станет уходить 365 золотых. Одежда и цветы. Один букет в неделю будет стоить». В этот момент демон дернул меня за рукав и шепотом спросил. «Он тебе нравится?» «Нет», — честно призналась я, слушая, сколько коров я в среднем съем за год и во сколько это обойдется потенциальному мужу. «Тогда предлагаю не задерживаться». Вынес предложение демон и, вновь подхватив меня на руки, нырнул в портал. Вышли мы в уже знакомом зале, состоящем в центре саркофагом. Меня аккуратно поставили на пол и почему-то поправили растрепавшиеся волосы. «Привередливая ты, просто ужас!» С таким ассортиментом даже воспитанная на любовных романах впечатлительная барышня перестанет хотеть замуж. Вредно откликнулась я, уже без страха глядя во тьму под капюшоном. Я не знаю, сколько мы стояли вот так. Я смотрела на него, скользя взглядом по высокой фигуре. Дорогой ткани балахона, который оказался скорее какой-то очень плотной и явно церемониальной накидкой. Как-то так получилось, что раньше я такого внимания деталям не уделяла. Слишком была занята тем, что очень, ну очень боялась. «А у тебя есть лицо?» Вдруг сам собой брякнул мой язык, не успев согласовать это действо со здравым смыслом. Демон лишь мягко рассмеялся и, внезапно вскинув руки, стянул с головы капюшон. Начарованный мрак развеялся, открывая красивое смуглое лицо с высокими скулами и темными, как зимняя ночь, глазами, в глубине которых плясали красные отблески. «Я говорила, что варвар был красив, как молодой бог? Так вот, оказывается, что молодые боги даже в подметке не годятся высшим демонам. Мне было сложно, очень сложно заставить себя подтянуть челюсть и перестать пялиться на чеканный профиль и на то, как магический свет отблесками пляшет по темным волосам, собранным в низкий хвост, спускающийся куда-то за ворот балахона». «А у меня еще и имя есть», — мягко улыбнувшись, проговорил он. «Каэрт...» «Стой!» — поспешно вскинула руки я, с ужасом глядя на демона. «А давай не целиком. У меня еще есть какие-то иллюзии, и я не хочу их терять окончательно». «Прятать голову в песок — не самое умное решение». «Какое есть все мое?» — упрямо покачала головой я. «Ну, как скажешь». Каэр махнул рукой, и крышка саркофага отодвинулась. А там, помимо моей шубки, появилось еще одеяло и подушка. «Это временная материализация. Они пропадут через 6 часов. Как раз к тому времени закончится твое дежурство». «Спасибо», — запинаясь, поблагодарила я. «Право, не стоило». «Это мне решать», — улыбнулся демон и добавил. «У тебя есть сутки для раздумий. Подумай еще раз, какого жениха ты хочешь?» И пропал. А я немного повздыхала, а после залезла обратно в саркофаг и закуталась в столь щедро выданные постельные принадлежности. Жениха ему придумать, характеристики выдать. Видела я, что именно он под мои запросы подбирает. «Тая, слышишь?» «Вспомни все, что он натворил, и не позволяй своему отношению меняться из-за того, что у демонюги оказалась неожиданно смазливая морда. Тем более нет никакой гарантии, что это не иллюзия». «Ничего. Я еще покажу этому троллю, который демон, как насмехаться над честными ведьмами». В голове начал медленно, но верно формироваться план. Святочная неделя. Ночь пятая. «Тая, мне кажется, или ты окончательно двинулась умом?» Это моя дорогая шиншилла чрезвычайно тактично интересовалась моим душевным здравием. «Тебе кажется», — снисходительно глянула я на фамильяру и вернулась к накрашиванию левого глаза. «Ага!» Судя по интонациям, Жужо очень пыталась не сорваться на истерику. «То есть это не ты за последний час перерыла весь свой гардероб, достала самое красивое платье и накрутила на голове что-то с претензией на элегантность?» Я оторвалась от подкрашивания глаза и, повернувшись к фамильяре, торжественно выдала. «Я!» Немая пауза сказала о моих умственных способностях больше, чем если бы Жужо все это время озвучивала свое честное мнение. «Ты уже настолько отчаялась, что перед смертью принарядиться решила?» Плюхнувшись на пушистую задницу, сочувственно поинтересовалась Жужо. «Ты это, Тай, обычно покойничков красят, одевают, так что можно было не заморачиваться». Я гневно посмотрела на предательницу и припечатала. «Ну ты и белка!» «Ах так!» — оскорбилась шиншилла и развернулась ко мне спиной, негодующе подергивая ушами и бубня. «Я к ней со всем участием, со всем сочувствием, между прочим, ценной информацией делюсь, а она, белка, еще бы крысой назвала, да я, между прочим...» Дальше следовали биологические сведения о роде племени моей эксклюзивной живности, которые та подцепила, копаясь в библиотеке. Ну, до того, как природа взяла верх, и Жожо погрызла ценный фолиант, за что мне очень влетело, а сама она теперь сидит в комнате практически безвылазно и ходит со мной лишь на занятия, где нужны фамильяры. «Ну, не обижайся!» Спустя пару минут и один докрашенный глаз я решила пойти на мировую. Просто я решила извлечь пользу из сложившейся ситуации. И вот, готовлюсь. Шиншилла подпрыгнула и, стремительно развернувшись, с ужасом вопросила. «Ты хочешь совратить демона?» Все мы слышали про закон подлости. Все. Но некоторые еще и регулярно проверяют его и на себе, и на практике. Согласно этому закону, демон не мог появиться в какой-то другой момент. Именно в этот. «Ты хочешь меня совратить?» В жизни каждой женщины бывают случаи, когда ей очень стыдно и хочется провалиться сквозь землю ко всем чертям. И вот сейчас у меня был именно такой момент. Я смотрела на демона, который сегодня явился не в привычном балахоне, а в нормальной одежде, которая возмутительно ему шла. Смотрела и хотела помереть, не сходя с этого места, потому что иначе я сгорю со стыда. Пауза затягивалась, а никаких событий не происходило. Пол не торопился разверзаться под ногами, а сознание покидать тело. Мироздание подло намекало, что с ситуацией придется разбираться своими силами. Потому я просто переложила косметическую кисточку в другую руку и спокойно, внутренне панически бегая по потолку, заявила. «Конечно, но не тебя». «Интересный поворот», — дернул смоляной бровью демонюга, который уже пришел в себя и, судя по выражению лица, готовился развлекаться. «Конечно же, за мой счет». «И не говори». Я вновь повернулась к зеркалу, потому что созерцать себя было спокойнее, чем Кайра. Хотя наполовину накрашенная девушка — это то еще зрелище. Что происходит? «Да я вот сейчас докрашу второй глаз и сразу рвану совращать», — промурлыкала я, аккуратно подводя веко кисточкой. «Кого?» «Идеального мужчину». «О, ты передумала, и мы все же поедем опять к эльфам». Демон в полном соответствии с представлениями об этой расе материализовался за моим плечом. Стоит такой сзади, едва ли не прижимается и жарко дышит на ухо. А у меня мурашки по всему телу. Аккуратно отступив в стороночку, я развернулась и, подарив демонюге как можно более ослепительную улыбку, заявила. «Нет, уважаемый Кайр, в эту ночь мы с тобой играем по моим правилам». «Обычно ночи, которые начинались с таких слов, крайне приятно заканчивались». Многозначительно и явно на неприличное намекая, усмехнулся этот поганец. «Я тоже верю в хорошее. Итак, в этот раз у меня есть конкретный запрос, конкретное имя». «Нет, так дело не пойдет», — попытался было откреститься он. «Очень даже пойдет». Я уперла руки в боки, позой намекая, что спорить со мной сегодня бесполезно. «Кайр, твой рандом меня не устраивает. Совсем. Вообще. Один кандидат хуже другого». «У вас в мире мужики не идеальные. Я не виноват». «Именно поэтому я решила тебе помочь и подсказать стопроцентно замечательного. Мы едем в гости к лорду-ректору Айнбендеру». «Что? Это вообще кто?» Я лишь закатила глазки, позволяя собеседнику самому дофантазировать, какой потрясающий образчик мужчины наш ректор. А он реально был потрясающий и являлся предметом обожания всех без исключения девиц. И тому было аж несколько причин. Первое, достопочтенный ректор по расе являлся кицуне, и не простым, а янтарным. а стало быть, представлял собой не только 100 килограммов тренированного мужского тельца, но и несколько метров высококачественного золотистого меха. Да простят меня поклонники милого Айна за столь практичное отношение к кумиру всея университета. В общем, он был добр, мудр, справедлив, невероятно красив и потрясающе богат. Идеально, не так ли? «В его столичном особняке сегодня дают святочный бал», — пояснила я, расправляя наряд и критически осматривая себя в зеркало, а потом в это же зеркало посмотрела на демона. «Мы, конечно же, не приглашены, но ты ведь высший». «Я тебе крестная фея, что ли?» «Не похож», — смерив его крупную фигуру взглядом, честно призналась я. «Но соответствовать придется. И по факту, именно тебе придется организовывать ситуацию, в которой произойдет знакомство нашего идеального мужчины с женщиной его мечты. То есть со мной». Наши взгляды встретились. Обычно в сказках пишут что-то вроде «искра», «буря», «безумие». Ну, огня в глазах демонюги было достаточно. Ему явно не нравилась возможность того, что в окружении подопечной ведьмы может появиться нормальный кандидат. «Слушай, такое ощущение, что ты не очень-то хочешь выдавать меня замуж», — неподдельно озаботилась я. «Хочу». Таким загробным голосом, что просто жуть брала, отозвался Кайр. «Лорд-ректор, так лорд-ректор». Меня вновь подхватили на руки и шагнули во мрак. И на этот раз переход длился долго. Сижу на сильных руках, уткнулась носом в шею и очень стараюсь не залипать на мятный запах с ноткой чего-то цитрусового. Разве демоны могут так пахнуть? Где смрад? Где отвращение? Где в конце-то концов стрёмная харя? А ведь она должна быть. Не забываем о том, что страхолюдные лапы, которыми демон ломал мою защиту, совсем не были похожи на человеческие. То, что перенос закончился, я осознала только секунд через 10. Света больше не стало, зато прибавилось звуков. Музыка, топот в коридоре и отзвуки голосов в отдалении. «Хм-хм!» — выразительно откашлялась я и поболтала ногами в воздухе. «По идее, меня уже можно поставить на пол. И вообще, что это за манера таскать на руках? Неужели иначе не переместить?» «У меня персональные телепорты. Переносят только мою персону. Так что тут три варианта. Первый – я тебя ем, и ты путешествуешь в желудке. Второй – я закидываю тебя на плечо. А третий – на руках». Напротив вновь зажглись два страшных красных глаза и зубастая улыбочка. Висящий в темноте комплектик мог напугать до заикания любого. «Мне очень нравится на ручках», – искренне заверила я демона. «Вот и чудненько, вот и дивненько», – промурлыкал тот и, судя по треску, открыл дверь с ноги. «Пойдем, надо продумать вашу судьбоносную встречу, но для начала присмотреться к объекту». Собственно, далеко ходить и не пришлось. Первое, что я осознала, когда приморгалась и привыкла к свету, мы в спальне, строгой, изысканной, с огромной кроватью и внушающей уважение коллекции оружия на стене. Второе — мы явно вывалились из гардеробной. Третье. Посреди комнаты в одних штанах стоял босой, полуобнаженный и прекрасный ректор Айнбендер. Он опустил руку, в которой переливался силой магический пульсар, а роскошные хвосты обернулись вокруг голеней хозяина. «О, хвосты! Пушистые, меховые, золотистые! Держи себя в руках!» Тихо, но экспрессивно рявкнули мне на ухо. «В руках!» — с видом блаженной идиотки повторила я и даже протянула вперед ладошки. «Такое и правда надо держать в руках!» «Что происходит, в вашу мать?» — эмоционально спросил предмет мечтаний всех девиц, вопросительно изогнув золотистую бровь. «Здравствуйте!» — радостно поприветствовал его демон, небрежно скинув меня на пол. «Сволочь!» — прошипела я, цепляясь за рукав мерзавца. «Я?» — продолжил удивляться ректор. «Нет, не вы. Демонюга улыбался настолько лучезарно, что хотелось дать ему по морде, чтобы хоть как-то стереть это счастливое выражение. «Мерзавец тут я, а к вам мы пришли знакомиться». И тут я поняла, что расстроилась. Очень расстроилась. И вслух это все поведала, минут так на пять. «А ты, Демонюга, просто бесчувственный гад. Я же просила сделать все по-нормальному. Потому что, может быть, вот он, мой шанс, напротив стоит, глазами сверкает, хвостами машет. Вернее, мог бы быть мой шанс», — ткнула в шанс пальцем. Шанс отшатнулся и, судя по взгляду, очень хотел сбежать из своей же спальни, так как тут явно не убийцы, а просто идиоты обыкновенные. А я продолжала свою тираду. «Если бы мы с ним непринужденно познакомились где-то на балу, встреча взглядов, загадочная улыбка, первые вопросы про имя прекрасной незнакомки, бокал шампанского, что вскружит мне голову. Кайр, тебе хоть что-то говорит словосочетание «непринужденное знакомство»? Или ты за то, что я с ритуалом промахнулась, готов всю душу мне вымотать? Между прочим, личная жизнь — это серьезно. Суженый — тоже серьезно. А ты мне пятую ночь спать не даешь и всяких идиотов показываешь». Я прерывисто выдохнула, вытерла почему-то мокрые щеки и, резко развернувшись, вышла из спальни ректора. Хлопнула дверью, тупо посмотрела на полки с одеждой и поняла, что портала в родную общагу я среди них точно не найду. Пошла назад. Посреди спальни по-прежнему стояли два истукана, которые, видимо, впервые в жизни столкнулись с женской истерикой. Я вздернула нос и гордо прошла мимо них к другой двери. Ванной комнаты за оной я бы, наверное, не пережила. Но, к счастью, там оказался коридор, устланный красной ковровой дорожкой, по которой я и удалилась. Неизвестно куда, но очень достойной походкой. Опомнилась я буквально метров через 20, когда зашла за угол и оказалась на лестничной площадке. Широкие мраморные ступени вели на первый этаж, в роскошный холл, украшенный еловыми ветками, игрушками и прочими атрибутами излома года. Там было светло, сновали люди, нелюди, и слышался смех. И в этот замечательный момент на меня обрушилось осознание сразу двух вещей. Мне нужно выйти из дома, и для этого придется пройти через наполненное народом помещение, а после как-то добираться до общежития, а на улице зима и мороз. И я этой ночью совершенно не рассчитывала оказаться без опеки демона, который обычно выгуливал меня в места более светлые и всегда возвращал туда, откуда взял. «Тая!» — вдруг раздался за спиной знакомый голос. Адреналин вскипел в крови, зажигая самую древнюю природную реакцию организма на стресс. «Беги!» И я побежала. С лестницы скатилась практически кубарем, и от позорного падения с последней ступеньки меня спасло то, что я успела ухватиться за перила. Демон откуда-то узнал мое имя. А это плохо, очень плохо. Я бы даже сказала, что чрезвычайно паршиво. И сначала мне нужно забиться в какой-то укромный уголок и решить, что с этим делать, а точнее умерить панику и вспомнить, что мне за это будет. Демону нельзя знать имя заклинателя, даже сокращенное, нет никаких гарантий, что он не в курсе полного. В общем, надо затеряться в толпе. Благо, я, когда готовилась совращать ректора, принарядилась, и если общество не будет присматриваться, то я не стану казаться совсем уж белой вороной. Сказано, сделано. Я подхватила подол и решительно направилась к большим двустворчатым дверям. На меня почти сразу обрушилась музыка и блеск бального зала. Убранство холла даже близко не могло с ним сравниться. Я поспешно отошла к стене и стала пробираться мимо танцующих, рассчитывая прошмыгнуть через залы для господ в коридоры прислуги и выбраться через черный ход. Ни за что не поверю, что там на входе не висит какой-то древний тулуп, предназначенный исключительно для похода за дровами. И валенки. Надеюсь, не на ногу тролля. За бальным залом последовал фуршетный, и я окинула его орлиным взором, ища неприметные дверки. Но, как назло, в этот момент музыка смолкла, и после троекратного гонга Под своды залы взметнулся звучный голос церемониймейстера. «Внимание! Хозяин вечера, лорд Айнбендер!» Гости с радостными улыбками повернулись к появившемуся на пороге ректору, который со светской улыбкой на красивом, скуластом лице двинулся вперед. «Ко мне! Прямо ко мне!» Я была настолько ошеломлена, что даже не смогла сдвинуться с места, лишь беспомощно наблюдая за приближением блистательного лиса. Ректор и правда ослеплял, особенно взор, не привыкший к таким зрелищам девушки. В университете он ходил в строгой мантии преподавателя и никогда не отступал от традиционных черных цветов некромантов, которым кицуне и являлся. Да-да, янтарный лис со способностями некроса. Обычно все хвостатые выбирали боевой факультет, будучи по минимуму одарены всеми остальными силами. А тут все тот же антрацитовый цвет, но дико дорогая ткань и покрой, подчеркивающий спортивную мощную фигуру. Восхитительным контрастом с этим смотрелись золотистые волосы, уши и хвосты. Много хвостов. Сильный кицуне. Интересно, сколько ему лет? В общем, пока я плавала в бездонном озере восхищения лордом-ректором, за его спиной нарисовалась не менее значительная фигура демона. Выражение лица Кайра описанию не поддавалось. Эдакая странная смесь раздражения и вины. В любом случае, ко мне лорд Айнбендер успел первым. По дороге он подхватил с подноса два бокала вина, и один из них с очаровательной улыбкой передал мне. «Прошу». «Спасибо», — потупилась я и взяла подношение, на всякий случай вцепившись в скользкое стекло обеими потными ладошками. «Ух, ректор, при параде, на балу, подошел ко мне с напитками! А-а-а!» «Как там?» — с легкой улыбкой, словно у самого себя, спросил господин Айнбендер. «Ах, да, встреча взглядов, загадочная улыбка. У меня достаточно загадочная улыбка, милая Тая». «Ик!» Я нервно отхлебнула из бокала. Именно в этот момент за моим плечом вырос демон и мрачно прокомментировал. «И вот так всегда. Я же говорил, стоит поработать над словарным запасом». Ректор одарил демонюгу надменным взглядом и, подцепив меня под локоть, увлек в сторону с прощальной фразой. «Я беседую с дамой. Наедине». И мы ушли. Величественно удалились в сторону открытых дверей в зимний сад. И спины нам прожигал один злобный взгляд красных глаз и тьма взглядов недоуменных глазок роскошных леди из высшего общества, в котором только что вышел самый завидный жених столицы, а после так же быстро сбежал с неизвестной девицей. Мы прошли десяток метров и остановились у маленького фонтанчика, который мягко журчал, наполняя воздух водной пылью. «Кажется, на этом этапе я должен поинтересоваться полным именем прекрасной незнакомки». «Смеетесь?» — мрачно спросила я, вновь отпивая терпкого вина. «Подумаешь, раньше никогда не пила». «Хуже в любом случае уже не будет». Я, между прочим, явилась в дом к ректору своего университета, устроила ему сцену и сбежала. «Вовсе нет», — спокойно возразил лис, внимательно глядя на меня. «Просто мне интересно, где вы, юная ведьмочка, умудрились найти себе высшего демона». «Случайно», — чистосердечно призналась я и добавила. «Не виноватая я, он сам пришел. По задумке нужен был святочный черт, а не это чудо-юдо беззаконное». «Самое интересное, что с чудо-юдой вас не связывают никакие узы подчинения. Стало быть, все, что делает Кайр Тайлэрт, его собственная инициатива». «Кто?» — слабым голосом переспросила я, в красках осознавая, что не зря я не желала знать полное имя демонюги. Мне и правда раньше было очень хорошо и спокойно. «О, так вы были не в курсе, что вытащили в тварный мир не просто демона, а одного из полководцев армии». Я безвольно осела на скамеечку. Про то, что род Тайлэрт очень древний, я знала, как и то, что он состоит в родственных отношениях с одним из принцев ада, Но про то, что конкретно этот еще и полководец, я даже в страшном сне не могла представить. Неудивительно, что Каир разнес мою защиту на раз-два. Думаю, ему было достаточно просто на нее дунуть. И те несколько минут, что сидел в клетке, он просто-напросто развлекался. «Не в курсе», — слабым голосом призналась я, пытаясь осознать размах грядущих неприятностей, а после с отчаянием посмотрела на ректора. «А что ему может быть нужно?» «Да что угодно», — очаровательно улыбнувшись, ответил Кицуне, а после добавил. «Начиная от крови, жира и волос девственницы и заканчивая совсем уж мутными желаниями. Как понимаю, вы жениха загадывали?» «Да просто играли с девочками-сокурсницами, так же все делают». «По видимости, что-то в вас, милая Тая, имеется, кроме крови и волос». Вино я допила одним махом и очень захотела еще. «Принести?» — догадливо поинтересовался лис. «Можно сразу кувшинчик», — смело велела я. «О, я смотрю к последнему пункту нашего знакомства, а именно алкоголь кружит голову, вы стремитесь приблизиться семимильными шагами». Я осуждающе покосилась на лорда-ректора, который проявил возмутительную беспечность. «Не легкости головы ради, а психического здоровья для». «Как скажут дама», — расхохотался в ответ господин Айнбендер и, галантно склонившись, коснулся моей ладони поцелуем. Сказочность происходящего зашкаливала настолько, что мне с трудом верилось, что это не сон, а точнее, не бред. Кицуне вернулся спустя пару минут и, передав мне бокал, сообщил. «Я взял на себя смелость откорректировать ваш запрос и принес сок. Много вина — это не всегда хорошо. А я хотел бы насладиться беседой с неискаженным алкоголем сознанием». Я с прищуром посмотрела на янтарного лиса. Вроде и похвалил, а с другой стороны, очень даже оскорбил. «Надеюсь, что не задел». Неожиданно серьезно продолжил ректор Айнбендер. «Прошу прощения. В последние годы мой опыт общения с хорошенькими девушками до прискорбного однообразен. В основном он преподавательский». «Хорошо», — крайне уклончиво ответила я и перешла к важным для меня вопросам. «Господин ректор, вы можете телепортировать меня обратно в университет?» «Конечно, могу. Но, быть может, не станем торопиться. У меня потрясающая оранжерея. Думаю, что вам, как ведьмочке, будет очень интересно на нее взглянуть». И мы пошли смотреть на оранжерею, действительно полную редких необычных растений, а потом мы пошли любоваться на коллекцию не менее интересных книг в ректорскую библиотеку, а после на оружие. Все это сопровождалось интереснейшей беседой о магии и не только. Из-за чего я ощущала себя пьяной без вина и окончательно попавшей в сказку. Но остатки рационализма в моей бредовой голове орали во всю глотку, что так не бывает. Вот свалилась я ему на голову, а он сразу же проникся до такой степени, что уже 2 часа выгуливает по особняку и прилегающей местности, начисто забыв про гостей. И не забываем, что он — это не кто-нибудь, а сам янтарный лис. «Лорд-ректор моего университета». «Лорд Айнбендер, что происходит?» Наконец не выдержала я. «Общение?» С едва заметной улыбкой поинтересовался лис, махнув одним из хвостов. К этому меховому богатству так и тянулись мои руки. Но они пока еще не обнаглели настолько, чтобы приступить к исполнению своих тайных желаний. «Да, вот именно это избивает меня с толку». Ректор остановился, замерев в тенях, которые не мог развеять ни яркий магический свет, и, шагнув вперед, склонился к моему ушку. Горячее дыхание прошлось по нежной коже, заставляя меня покрыться мурашками, а низкий бархатный голос сказал «гадость». «Если честно, то все это из-за демона». «Что?» «Да, я не удержалась от проявления эмоций». Да и кто бы удержался, если мужчина в тот момент, когда ты ждешь от него, если не поцелуя, то страстного взгляда, вдруг начинает говорить не о ком-то, а о другом мужике. «Ну зачем же так кричать?» Меня корректно обняли за плечико и продолжили. «Я просто еще ни разу не видел высшего демона на посылках, тем более у ведьмы, тем более за женихами». «Поздравляю с новыми впечатлениями», — мрачно выдала я. «Пока рано», — улыбнулся коварный лис. «Вот сейчас он окончательно потеряет терпение и к нам придет. Тогда можно будет». «В смысле?» — недоуменно хлопнула я ресницами. «А вы же не чувствуете», — едва слышным шепотом продолжил ректор, зачем-то складывая вторую руку на мою талию. «В общем, ваш демон стоит метрах в 10 от нас под покрывалом невнимания и, судя по резонансу магических нитей, изволит беситься. Притом, чем больше я вас трогаю, тем больше дрожат нити. Прелестно!» Мне это настолько интригующим вовсе не казалось. Наоборот, я решительно попыталась было высвободиться из цепких лап коварного Янтара Хвостова, как случилось сразу несколько событий. Ректор в полном соответствии с романтическими канонами вдруг ни с того ни с сего прижал меня к стенке, а после за его плечом материализовался злобный, как легион демонов, Кайр. Сверкнул красными глазами и врезал лорду-ректору по затылку. Причем не просто так, а явно чем-то магическим. Уж очень говорящие звездочки кружились над поверженной фигурой кицуне. «Совсем эти женишки очумели!» Злобно прошипел демонюга, хватая меня за руку. «Тая, мы уходим». Я по инерции пробежала за демоном несколько шагов, а после уперлась каблуками в пол. «Никуда я не пойду!» «Не понял». Ко мне медленно повернулись, зловещенько так, с толком, с маком, расстановкой, чтобы я уж точно успела впечатлиться. Я заглянула в злые красные глазоньки, осознала тот замечательный факт, что на демоне, кажется, начала тлеть одежда, и не поняла, что где-то потеряла инстинкт самосохранения, потому что решительно заявила. «Слушай, у нас тут только-только все налаживаться стало, а тут ты со своей радикальной позицией, и вообще, это ж мой жених, и я решаю, когда хватит». К сожалению, со мной даже не стали дискутировать. Молча закинули на плечо и унесли в портал, предварительно как следует шлепнув по заднице. По данному поводу я офигевала в процессе переноса и даже немножечко времени после, пока демонюга с размаху не кинул меня на мою родную кровать. «Никаких ректоров! Ты не сможешь помешать нашей любви!» Сдув прядку со лба, торжественно заявила я, мысленно прикидывая, а зачем мне, собственно, Айнбендер при таких раскладах? Его демон интересовал как-никак, а не моя персона. «Да какой к чертям любви!» — злобно рыкнул демонюга. «Да он некрофил!» «Он некромант», — педантично поправила я в ответ. «Тая, да что ты вообще знаешь о некромантах?» — снисходительно хмыкнул Кайр. «Ужас!» — протянула я, стараясь не думать о плохом и не проводить параллели между новыми интригующими сведениями и отсутствием у ректора известных свету любовниц. «В любом случае, эти гнусные слухи не помешают нашим искренним чувствам. Вот, съел!» «А я ему память стер!» Разом побил все карты демон. «Как?» — заклинание забвения добавил. Ну и просто сильно врезал. «Ну ты и сволочь!» Даже с некоторым восхищением протянула я и с усилием, встав с кровати, шагнула к демону и толкнула его пальцем в грудь. «А теперь признавайся». «В чем?» — ласково спросили меня, жутковато сверкнув красными глазами. А после перехватили руку и нежно погладили указательный пальчик, которым я и пыталась проковырять дырку в дорогом костюмчике. Это действие выбило из колеи надежнее, чем все заявления о некрофилах вместе взятые. И честно, не верю я демону. Конечно, у всякого идеала должен быть свой изъян, а ректор был подозрительно совершенен. Но не такой же. В общем, нужно верить во что-то хорошее. Я буду в то, что руководитель нашего университета не является извращенцем. Так в чем я должен признаваться? «В своих мотивах. Сначала я думала, что ты просто издеваешься. Вот и таскаешь меня по всяким жутким мужикам. Но теперь размах неприятностей стал носить просто феерический характер». «Ты это зря», — не согласился со мной демон, кладя одну руку на талию и привлекая к себе. «Я очень последователен, просто ты не знаешь алгоритма». «Алгоритм?» — это слово словно взорвало что-то у меня в голове, выпуская наружу все эмоции. Яркие, сильные, испепеляющие. «Это моя жизнь, а не твой идиотский алгоритм. Моя жизнь, понимаешь? Я не сплю толком уже почти неделю. Я дико от всех этих приключений устала. И в чем я виновата? В том, что просто погадала на святке, а ты мне попался? Ректор же сказал, что ты не привязан, свободен. Что тебе надо от меня, Кайр?» «Не привязан, говоришь?» Неожиданно горько усмехнулся демон, а после обхватил обеими ладонями мое лицо и выдохнул в губы. «Есть сети крепче стальных, есть связи надежнее алмазных, есть моменты, когда демон встречает нужную женщину, и на этом старая жизнь заканчивается. Ты кометой появилась в моем небе, и что бы я ни думал, теперь я хочу, чтобы ты осталась». А после он сделал невероятную, невозможную, просто космическую вещь. Он впился в мои губы таким поцелуем, что у меня глаза сначала округлились от шока, а после закатились от удовольствия. Это нечто невероятное. Это словно тебя прошивает током, выгибая навстречу такому сильному, такому большому, такому нужному телу. По венам вместо крови течет лава, но она не жжет. Она лишь рождает нетерпение, и она хочет близости с пламенем, что пылает на коже демона. Одежда расползлась пеплом под моими руками, а пальцы окутывало алое пламя, но оно не жгло, а словно щекотало. Хотелось гладить и гладить, касаться и касаться. Я не знаю, куда бы нас завело это внезапно родившееся безумие, если бы не громкий голос Шиншилы. «Тая, напоминаю, что это демон! Почти голый демон на данный момент. И на тебе уже начинает гореть платье». Мы с Кайром отскочили друг от друга, словно нас ледяной водой окатили. Но мои щеки почти сразу вспыхнули румянцем, потому что белка-недомерок была права. На демонюге почти не осталось одежды, и сейчас он стоял посреди моей комнаты, одетый лишь в адское пламя. Кайр тяжело дышал, жадно глядя на меня, а после развернулся и скрылся в портале. В этот же момент огонь вдруг погас, оставив лишь запах гари, а я безвольно осела на пол, судорожно сжимая виски. «Что же теперь делать? Что же теперь делать?» «Молись!» — дружески посоветовала Шиншила. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.